Вдруг вижу я товарища моего, Сократа. Сидит на земле. Дряной изорванный плащ только наполовину прикрывает его тело. Почти другой человек. Бледность, жалкая худоба до неузнаваемости его изменили, и стал он похож на тех пасынков судьбы, что на перекрестках просят милостыню. Хотя я его отлично знал и был с ним очень дружен, но, видя его в таком состоянии, я усомнился и подошел ближе. «Сократ, — говорю, — что с тобой? Что за вид? Что за плачевное состояние? А дома тебя давно уже оплакивали и по имени окликали как покойника? Детям твоим по приказу верховного судьи провинции назначены опекуны. Жена, помянув тебя как следует, подурневшая от непрестанной скорби и горя, чуть не выплакавшая глаз своих, уже слышит от родителей побуждение увеселить несчастный дом радостью нового брака. И вдруг ты оказываешься здесь, к нашему крайнему позору, загробным выходцем». «Аристамен, — ответил он, — право же, не знаешь ты коварных уловок судьбы, непрочных ее милостей и все отбирающих превратностей». С этими словами лицо свое, давно уже от стыда красневшее, заплатанным и рваным плащом прикрыл, так что оставшуюся часть тела обнажил от пупа до признака мужественности. Я не мог дольше видеть такого жалкого зрелища нищеты и, протянув руку, помогаю ему подняться. Но тот, как был с покрытой головой, «Оставь, — говорит, — оставь судьбу насладиться досыта трофеем, который сама себе воздвигла. Я заставляю его идти со мною, немедленно одеваю, или... вернее сказать, прикрываю наготу одной из двух своих одежд, которую тут же снял с себя, и веду в баню. Там мази и притиранья сам готовлю, старательно соскребаю огромный слой грязи и, вымыв как следует, сам усталый, с большим трудом его утомленного, поддерживая, веду к себе. Постелью грею, пищей ублажаю, чашей подкрепляю, рассказами забавляю.